Глава 7. «Это ты так нашел отца?» Тут же накинулась она на меня. «Да угомонись ты!» — рявкнул я и потом добавил, шепнув ей на ухо. «Держи пока язык за зубами». По поводу чего я уточнять не стал. Вроде не глупая, сама догадается. «Лучше помоги устроиться девчонкам. Тайроном я займусь сам. Это Тайбо. С сегодняшнего дня она моя подопечная». Услышав эти слова, Тайрон улыбнулся. «А это Зулея, ее подруга». Отчего-то не смог я выдавить из себя слово «служанка». Софа еще раз зыркнула на меня из-под лобья, после чего демонстративно фыркнула и, ухватив Тайбо за руку, потащила в дом. Зуэлея посеменила следом за ними. Пока Софа занимается с девчонками, я смогу спокойно поговорить с Тайроном. Думаю, он один сможет ответить на мои вопросы. Вряд ли Дарима посвятила внучку или ее служанку во все подробности творящегося сейчас в свободных землях. Возможно, они вообще ничего не знают. Близняшки еще не вернулись с занятий, поэтому время у нас пока было. «А теперь расскажите мне всю правду, что сейчас происходит в свободных землях, и почему бабушка Дарима так спешно отправила внучку в неизвестность?» — спросил я у Тайрона, как только мы оказались в комнате у Воронцова. В свою комнату я не стал их приглашать, потому что не был уверен, что там не лежало белье девчонок. Они бы мне не простили подобного. И был бы я лишен их прелестей на неопределенный срок. А оно мне надо. Грише в комнату я и сам не рискну заходить, помня о том, какой страч он способен навести всего за пару часов. Так что комната Воронцова оказалась отличным вариантом. Жаль, конечно, что в этом доме не предусмотрен рабочий кабинет, но обойдемся и без него. Гриша и Сергей Михайлович сейчас находились вместе с нами. Они тоже должны знать, что сейчас расскажет Тайрон. Мне необходимо мнение опытных людей. Если по поводу Гриши еще могли возникнуть сомнения, то Воронцов определенно был опытнейшим человеком. «Госпожа Дарима готовится к последнему бою», — с грустью в голосе произнес дворецкий. Как оказалось, дела в свободных землях были даже хуже, чем рассказывал Гриша. Орден уже захватил все мелкие поселения и разгромил базы наемников. На крупные города они пока не рисковали нападать, но это дело времени. Сильнейшие кланы свободных земель решили объединиться и, не дожидаясь, пока Орден продолжит свое победоносное шествие, напасть первыми. Возможно, к моменту, как Тайрон все это мне рассказывает, атака уже состоялась. Вот только узнать о ее результатах было некому. После этого Воронцов попросил малость подождать. Он хотел попробовать связаться с Кровавым Вороном и узнать у них, что сейчас происходит в свободных землях. Сейчас отряд должен собирать разведданные, они должны быть в курсе. Связаться с отрядом не получилось. Что добавило тревожную нотку, возможно, что Кровавого Ворона уже не существует. Хотя Воронцов очень сильно сомневался, что его ребята будут столь беспечны, что смогут попасться Ордену, но и подобный ход событий он не исключал. После этого Тайрон продолжил свой рассказ. Дарима лично решила возглавить своих людей. В ее присутствии они будут биться яростнее в несколько раз. К тому же она надеется, что сможет подобраться достаточно близко к главному магистру Ордена и захватить его своей силой. Дальше Тайрон поведал, как они попали в Империю. Пока они добирались до границ Империи, на их след несколько раз выходили патрули Ордена. Трижды Тайрону приходилось принимать бой. Им очень повезло, что патрули отправляют слабых владеющих. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Границу им удалось пересечь без особых проблем. Хорошая взятка, и они уже на территории Империи. Дальше дело оставалось за малым – добраться до Академии и разыскать меня. Ну а дальше мы уже все видели. Паршивая картина вырисовывается, как я и думал. «Нам нужно обговорить все с Давыдовым», – сказал Воронцов после того, как я озвучил ему свои мысли по поводу Газни. Отговаривать меня от идеи заполучить себе крупнейший город свободных земель он не стал. Лишь упомянул, что я дал согласие на помолвку с правнучками Давыдова. Я лишь отмахнулся. Одно другому не мешает, тем более в свободных землях я буду находиться лишь на своей территории, где будут работать мои законы, если, конечно, к тому времени вообще останутся свободные территории. Но еще одной проблемой может стать несогласие Киры и Миры покидать империю. Но что-то я ни разу не замечал за ними дикого патриотизма и вообще слов о величии империи и всего такого. Да, их прадед по-любому будет против, но с ним я смогу договориться. Да даже если не смогу, что он сделает? Не прикажешь же напасть на собственных правнучек. К тому же посвящать его свои планы по поводу Газни я не буду. Просто поставлю условие, что мне потребуется помощь имперской армии. Где и зачем, пока говорить не буду. «Губу ты, конечно, знатно раскатал», — заговорил Гриша. «Вот только, думаю, даже ради спасения императора Давыдов не пойдет на то, чтобы клясться помощью имперской армии. А вдруг ты решишь напасть на какое-нибудь дружественное государство? Или разразить новую мировую войну? А нет, предыдущей-то только недавно смогли восстановиться». «Полностью согласен с Григорием», — поддержал Чернышова Сергей Михайлович. «С такой размытой формулировкой, что ты собираешься предложить Давыдову, он никогда на это не пойдет. Дай мне пару дней, и я смогу подготовить несколько вариантов, которые будут конкретизированы, насколько это вообще возможно». «Хорошо, делайте. У вас есть 2 дня. После боя с Шуваловым я отправляюсь на поиски дяди Лёши». Просидев за обсуждениями еще 3 часа, мы решили, что нужен перерыв. Как раз уже вернулись с учебы девчонки. Теперь мне предстоит разговор с ними. Думаю, нужно им сразу озвучить мои планы по переезду из империи, чтобы потом не было сюрпризов. Если они захотят ехать со мной, тянуть их за руки никто не станет. Девчонки вернулись не одни, притащив с собой Марику. Вообще, после того раза, как они узнали о моей ученице, они как-то быстро с ней сдружились, и порой я ловил себя на том, что замечаю, как они шепчутся за моей спиной и явно о чем-то не договаривают. Пока я лезть не стал. Их дело. Но вскоре мне может это надоесть, и тогда они уже не отвертятся. Придется выкладывать все как есть. Чувствовать правду я худо-бедно умею, так что соврать у них не получится. Раньше меня их, естественно, перехватила Софа. Складывается впечатление, что она специально сидит и смотрит в окно, чтобы успеть встретить гостей первой. Не знаю, чего она успела им наговорить, но когда я спустился вниз, меня встретили 7 пар недобро смотрящих глаз. «Нам нужно поговорить», — стала Мира, после чего поднялась и Кира. «Очень нужно». «Здесь или пойдем в комнату?» — тяжело вздохнув, спросил я, предчувствуя полный трындец. Девчонки решили разговаривать со мной наедине, что уже могло внушать некий оптимизм. Все же стоять, когда тебя отчитывают перед другими людьми, было выше моих сил. Я бы мог и не сдержаться. Потом придется извиняться и все такое. И вновь встает вопрос об отлучении меня от прелести близняшек. На удивление, наш разговор прошел спокойно. Никто не пытался на меня кричать, давить и тому подобное. Они просто потребовали рассказать полную историю, связанную с кланом Лэгмы и его наследницей. Немного подумав, решил рассказать все как есть и не прогадал. Девчонки оказались со мной полностью согласны, что нельзя отдавать Газни. А по поводу Тайбо сказали, что обязательно что-нибудь придумают. Но в любом случае эта малышка теперь останется с нами. И если я посмею ее обидеть, мне точно не поздоровится. Кира с Мирой сразу же загорелись желанием иметь целый город в собственности. Начали придумывать, какой цвет они перекрасят дома, сколько создадут парков и всякий прочий девчачий бред. Обламывать их и рассказывать о возникших осложнениях я не стал. Пускай немного порадуются и пофантазируют. В общем, о том, что меня беспокоило больше всего, я узнал. Против переезда из империи близняшки ничего не имели против. Единственное, чего, а вернее, кого они опасались, был их прадед, но тут я обещал, что все уложу сам. Обе бестии тут же накинулись на меня с благодарностями, так что в комнате мы задержались на 1 час больше, чем могли бы. К тому времени, как мы спустились, Зурия уже вовсю орудовала на кухне, и, судя по запахам, получалось это у нее не хуже, чем у Ворона. Похоже, нашлась смена нашему бессменному повару. Думаю, он будет рад. Тем более, что в ближайшие дни Воронцов будет слишком занят, и времени на готовку у него точно не будет. «Ты чего такой довольный?» — с подозрением спросила у меня Софа. После чего она подскочила со своего места и подлетела к близняшкам. «Вы чем там занимались? Вы должны были его морально уничтожить, растереть в порошок и втоптать в грязь. А то совсем страх потерял на родную сестру. Ой!» — спохватилась Софа, едва не проговорившись, но тут же исправилась. «Совсем страх потерял меня ремнем лупить, да еще и в присутствии стольких человек. Да даже дядя Петя себе подобного не позволял, хотя я там косячил в разы сильнее». Я стоял и улыбался, наблюдая за тем, как старательно прыгает вокруг меня Софа. Она вся раскраснелась и уже начала тяжело дышать, но я запал все никак не кончался. Девчонки вовсе не стали ее слушать, а пошли и присоединились к Марике и Тайбо, которые о чем-то довольно живо общались, совершенно не обращая внимания на беснующуюся Софу. Спас меня стук в дверь. И кто это вообще может быть? Годунов совершенно точно не стал бы стучать. Отодвинув Софу в сторону, пошел смотреть, кого там принесло. Открыв дверь, я увидел стоящую на пороге женщину, лет 50, довольно экзотической внешности. «Здравствуйте! Могу я поговорить с Василием Дмитриевичем Лопухиным?» — спросила у меня женщина. Азиатские черты лица совершенно не вязались с ее прической. Пышная шевелюра медового цвета окутывала голову женщины, словно она была одуванчиком. Свободное платье песочного цвета висело на ней, словно на бесформенном манекене. При этом женщина умудрялась подавать себя, словно на ней было одеяние, достойное императоров. Очень редко возможно встретить подобное умение преподносить себя. Явно эта особа очень непроста, как может показаться на первый взгляд. Еще я зацепился за ее руки. На каждом пальце было надето кольцо. Вот только это были совсем необычные кольца. В них ясно можно было различить потоки энергии, готовые в любой момент вырваться наружу. Неужели все кольца являются концентраторами? Другого объяснения у меня просто не было. На этот раз я более внимательно осмотрел женщину и охренел от того, что смог разглядеть. Она была буквально с ног до головы обвешана концентраторами. Даже в ее чудной прическе было спрятано несколько этих изделий. Но эти концентраторы очень сильно отличались от моих собственных. Они все были сделаны точно под копирку, никакой индивидуальности. Единственной вещью, которая сильно выделялась, была крупная брошь, выполненная в виде парящей чайки. Энергии внутри нее практически не было, но именно благодаря этой чайке между собой были связаны все остальные концентраторы. Она была своеобразным управляющим контуром, через который проходили все силовые линии. Если бы не эта чайка, то женщина просто не сможет воспользоваться ни одной из принесенных ею концентраторов. «Лопухин Василий Дмитриевич», — еще раз напомнила о себе женщина. Я слишком увлекся изучением принесенного ею на себе арсенала и даже забыл, что меня о чем-то спрашивали. «Простите, задумался?» — извинился я. «А кто его спрашивает? И по какому вопросу?»